Вы слухаете передачу «Життё з літературай». При мікрафоне Алесь Аркуш. Тихон Чернякевич народился у Пинску. По адукации филолог. Зараз учится в аспирантуре столичного педагогичного университета имя Максима Танка. Працуе загадчиком отдела прозы и публицистики тыднёвіка літаратуры и мастацтва. Гутарку с молодым критиком я почав пытанням про то, у яким стане сёння знаходится белорусская літаратурная критика. Ну, увогуле, амаль усе констатуюць яе клінічную смерць, але я думаю, гэта трохі, скажам так, даўчасна робіцца, таму што менавіта зараз з'явіўся вялікі пласт інтэрнэт-крытыкі, і калі, напрыклад, той якбы флёр перыядычных выданняў крытыкі ранейшых, там які-небудзь часоў, там нашай Нівы ці якой-небудзь той же Лимонский 80-х годов, и он как бы отчувается, как некий миф, он иснуе, что вось некали была критика, а теперь я бы сомневаю. Ну, на самом деле, это не так, потому что теперь критика просто расслоилась, и ее просто треба отсочивать самим критикам и глядеть по усих, по разных кутах, по усих завуголях, например, там во всех часописах глядеть, на всех сайтах. Вот. И тому мне думается, что находится она зараз у довольно таким динамичным, цікавым стане, хіба что не хапає, напевно, аналітичності. Ось, напевно, так, коли коротко сказать. А скажи, вот, чтобы критика белорусская расквітнела, вот что треба? Может быть, треба специализованный часопис критика, ці, може, треба вучить літературних критиков специализацию такую на філфак? Вот что треба? Ну, я думаю, что увогуле гэта рэч, як і любая творчая професія, того ж, нават не професія, ось просто як празаіка і паэта, это ўсё рэч індывідуальная. Але для крытыка павінен, канешне, быць інтэлектуальны пэўны багаж, які просто абавязаны быць, абавязаны. А, на жаль, ось многія, якбы маладыя многія крытыкі гэтага не разумеюць. І таму атрымоўваецца, што критики много, и старейшее поколение, например, там всякие докторы наук и разные заслуженные люди кажут, что критика поверховная вельми стала, хотя она вельми розная. Вот. И тут каждый критик подходит индивидуально до этой справы. Кто-то отказан, кто-то не надто отказан. Я вас лечу, что треба, конечно, нам учиться, учиться, еще раз учиться и стараться быть больше удумливым и, может быть, робить некие смелейшие обогульнения. А так само кепско то, что не выходят критичные книги. Книги критичных артикулов, они вельми редкие. Ну, значно, у десятки разов радей выходят, может, на вот у сотни, чем книги прозы и поэзии. А это значит, что нема, как бы, обогульнения у сучасного литературного процесса. И от этого все покутают, в том лику и выкладчики, и так далее. Ты вот молодый критик и таким незамуленным воком зараз глядишь на этот литературный процесс, а вот скажи вот на твою думку, вот чем вызначился початок 21-го стагодзя, вот какая з'ява стала такой доминантной з'явой таким у белорусской литературы на початку 21-го стагодзя, и такой з'явы так и не народилось? Ну, з'явы я не веду, тяжко назвать некую певную з'яву, хоча за все это стан свободного плавания, хоча вот так можно окреслить сучасный литературный процесс. Это значит, что нема никаких канонов, нема никаких межев. И, кажуть, кто с чем пришел, то и показал. Ось, опынулся в свое место, в свой час. И мая, в принципе, махчимость легкая, мая махчимость выказаться. Ранее выказаться было довольно складано. Треба было чекать не один месяц, можно ходить по редакциях и так далее. Теперь, когда редакции там отфутболили, то можно выкласти в интернете, заметь читачов и не одного, может и десятки, и сотни. Вот, что пропорционально читачу периодичного выдания газетного или часописного формата. Вот, стан такого свободного полета, худше и так. И тому именно критикам, литературознавцам зараз вельми складано. Потому что они привыкли до поступального развития процессу в рамках, с герой там какие-нибудь вязковой прозы и так далее. Можно просочить там от 50-х годов до 80-х, написать диссертацию и так далее. Теперь такого нема, и они у полной нерашучести стоят и глядят, разявивши просто рот на то, что отбывается. Вось. Цікаво, як вони з усім в этом справятся, і я у тим ліку. Вот не секрет, Тихон, что у каждого критика есть свои любимые авторы, про яких хочется писать, творчество яких нараджает шмат думок. Вот ці есть такие авторы, вот, про яких тебе цікаво и легко писать? Не, ну писать мне завсёды, до речи, складано. Это для меня покута страшенная. Вот, я пишу долго, артикул пишу, ну, 2 месяца пишу, а то и 3. А думаю, могу еще думать над ним еще полгода. Вот, але авторы, на жаль, вот у сучасной литературы, ну, тяжко сказать, что мне вот ураживало просто надзвичайно, чтобы я вот все откинул, чтобы сел и писал. Ну, хоча это вот классика некая уже теперь. Может, я не ведаю, может, я таки уже старпер стал, я не ведаю. Ну, что меня больше, например, цікавить Богданович, чем Ходанович. Вот, ну, не ведаю, эти Стральцов, ну, и кто за угодно, сучасных прозавиков. Вот, але мне вот, что больше на душу кладется сегодня, это сучасная такая метафизичная жіночая поэзия. Не только метафизичная, а вот просто сучасная жіночая лирика. И она вельми цікавая. Такого николи не было. Вот, я думаю, и мне завсёды цікаво читать, там, например, Ирину Бельскую, Ирину Дашину, вот, Вальжину Морт. Ну и некоторых інших авторок, которые, ну, абсолютно по-новому зараз пишут, и они меня вот ураживают, я сочу за каждой их публикацией, вот, и может это вылиться куда-нибудь там, какие-нибудь артикулы оглядывая, не ведаю, может быть. А вот, а про сучасную литературу писать тяжей, именно это тому, что я сказал попередне, але и тому, что есть певные колы знакомства, а по-третье, это трошки еще не дистилявалася просто у свядомасці. Нейкай нема цэласнай карціны. А мне вось, напрыклад, яна патрэбна, гэта карціна, каб зрабіць такое кола, скласці ўсё ў адно. Вось. Таму пра сучасную вельмі цяжка казаць. Вот зараз можна часта пачуць, прачытаць у артыкулах, што хтосьці піша, от, чаго не хапае беларускай літаратуры. Хтосьці кажа, што от, не хапае там такой вот мас-культуры, што нема там, ці не хапае дэтэктываў, ці не хапае фантастыкі. А от на твою думку, от, чаго не хапае беларускай літаратуры? Ну, вось тое, што мас-літаратура, я думаю, трэба ўжо пазбаўляцца наконт гэтых усіх штук, таму што ў нас ніколі не будзе мас-літаратуры, пакуль беларуская мова знаходзіцца ў стане нейкага анабіёзу, вось, і на дзяржаўным менавіта ўзроўні, вось. Таму мас-літаратуры ў нас па вызначэнні не будзе, таму што няма рэнтабельнасці. Таму, я думаю, менавіта і трэба біць у середину, бить у глубину, в интеллектуализм, и в поэзии, и в прозе, и тогда, я думаю, будет все окей. И молодь это чудово, разумею, это не та молодь, якая там читала про одни берозы, там, какие эти, про споткани при луне, и вот, и ей это подобалось. И зараз все меньше молодь, они вот потребуют, как там, ты ведал из Рупанда, там, те какого-нибудь Целана, вот, им это уже цікаво, им не цікаво, это берозы и поцелунки. Вось. И мне, принамсі, это вот хочется в глубине и такой засяродженной работы над словом, над текстом. Мне не хапае гэтага и у сучасных, и у литературных выданнях, калі просто человек напіша з раніцы и уже у обед внесе в редакцию и пропановывае, и каб уже простыдзе надрукавалі. И часто нават это и друкуюць, бывае такое. Вось, неяк нема такой адказнасці перад чытачом ці што. Вось гэтага, напэўна, бракуе часам. А калі прадстаўнік нейкага выдавецтва табе сказаў: «О, Тихон, мы вот бліжэйшым часам выдадзім тваю кнігу», а ці маеш ты тэкстаў на эту кнігу? Не, пакуль што не маю. Пакуль што не маю, і яшчэ, можа, год не буду мець дакладна, таму што я ўжо казаў, што вельмі марудна пішу, але ў мне ёсць задума кнігі, якая называлася «Беларускія метафізікі», вось пра паэтаў, пра заікаў, якія вось эксплуатуюць, скажам так, гэту праблематыку, тэматыку, якія вось ідуць у глыб гэтай праблемы сваёй творчасці. Ну і яна ўжо як бы распрацавана ў галаве. У галаве там не ёсць там кнігі, канешне, не адна, можа, і 3 ці 4, але пакуль што я вось займаюся больш шчыльна вось гэтай кнігі, свой уявной книжицы, такой виртуальной белорусской метафизики, которые, думаю, коли-нибудь побачить свет, але не в этом годе и хоть и совсем не в наступ. Дякую за гутарку, спадзяемся, что все ж таки эта книжка побачить свет и ближайшим часом. Дякую вам так само.